Шаг, молодецкий замах валит с ног еще одного высокоуровневого, двадцатка ровно, противника, заодно и лишая меня рассыпавшегося топора. Выхваченная из воздуха стрела, чей наконечник сияет грязно-синим цветом, втыкается в возмущенно рычащую пасть упавшего, прерывая и крик, и жизнь. Шаг, удар раскрытой ладонью наносится прямо в искаженную сколиозом и рахитом кривую грудину очередного любителя побегать с голым торсом, или на него просто одежда не налезает, ломая удивительно хрупкие ребра, чем убивает того на месте. Шаг, пока я втыкаю в шею уроду его же за сапожный нож, по всей деревне оживают тени, спасая жизни тех, кто решил спрятаться в дальнем уголке и оказался найден, и, соответственно, обрывая жизни тех, кто таки нашел. 9 трупов и 9 очень удивленных спасенных. Я так старательно прятал тени от их взгляда, что они даже не заметили, как их убийц самих убили. Шаг, и я отталкиваю какого-то типа с пути воющей призрачной твари в виде кабаньей морды, переводя ее внимание на себя. Как-то не сразу понимаю, что мне нужно эту тварь убить, но руки-то пусты. Едва ощутимое желание, переходящее в намерение, и бледная ладонь попаданца становится чернее ночи, а пальцы превращаются в длинные когти, наводя ассоциации с еще одним сноходцем, любящим приносить хорошим и не очень детишкам дурные сны. Рука ощущается невероятно чуждо, словно я ее одновременно отлежал и засунул в ледяную воду, но вместе с тем, я удивительно точно могу ее контролировать, столь же естественно, как различаю верх и низ. Когти становятся еще длиннее, напоминая уже настоящие кинжалы, а одиночный удар, нанесенный по призрачной плоти, буквально рассекает духа на ленточке. В меня вливается ручеек силы, словно я нахожусь в призрачной форме, с той разницей, что это не так. Вот, значит, какая ты, форма тени. Шаг переносит меня к получившему откат шаману 19 уровня и парочке его коллег уровнями пониже, после чего я наношу еще несколько ударов, пробивая своей морфировавшей в неведомую яную хиню рукой их защиту. Магические барьеры ощущаются очень странно, словно только-только вытащенную из холодной воды руку внезапно засунули в воду горячую, но пробиваются они совсем без труда. Не сразу замечаю, что похожую метаморфозу перенесла еще и другая конечность, превратив меня из старины Фредди в какого-то Эдика руки из жопы, то есть Эдварда руки-ножницы. В голову лезут дурацкие мысли, а меня уже атакует главный шаман племени, успевший заметить меня глазами духа, летающего над полем битвы в виде верного ворона. Материализую тень во рту своем, после чего плевком теневого лезвия сбиваю птичку, тут же активирую эгиду и укутываясь в привычный теневой доспех. Все равно свидетелей рядом нет, кроме чертовых жертв инцеста, а их никто спрашивать не станет. Все вокруг буквально заливает черным дымом, от которого несет чистейшей злобой. Не такой, как от теней, ибо злоба тех совсем другая, а совершенно другой, словно чистейшее безумие пополам с мучительной агонией. Несмотря на мощный сенсорный шок, особого вреда этот удар нанести не смог. Черный дым, тьма, легко оказался отражен силой тени. Снова использую сферу для атаки, убивая еще десяток вырожденцев, сумевших отыскать спрятавшихся людишек, после чего заставляю парочку противников споткнуться, устроив почти комическое падение в их рядах. Почти опрокинутые люди воспрянули духом и принялись остервенело колоть и тыкать в получившуюся кучу, вызывая визг, угрозы и крики. Против воли издаю смешок, словно несмазанные дверные петли проскрипели, одновременно взмахивая трансформировавшимися конечностями вокруг, стараясь нащупать в окружившей меня тьме прячущуюся там сущность, призванную шаманом и поддерживающую его атаку. На шестом взмахе тварь все же попалась, и я физически ощущаю, как рвутся невидимые нити, поддерживающие пятно черноты в реальном мире. Издаю еще один смешок, отправляя его через тени прямо в уши получившего откат шамана. Его злоба и страх буквально вселяют в меня новые силы, хотя я и старых потратить толком не успел. Пойду-ка я познакомлюсь с тобой поближе, старый ты перила. Выход из шага закончился вместе со входом в следующий, дабы избежать настоящего плевка чернильно-черной энергией, все так же фонящей болью и безумием, что не помешало мне вырвать когтями глотку одному из учеников старого шамана. Ручеек, потекший в меня силы, был подарком за скорость и расторопность. Выхожу из тени прямо напротив довольно большой группы почти в 5 десятков противников, в центре которой стоит обвешанный всякими побрякушками шаман. Уродливый даже на фоне остальных отродий, он напоминал один сплошной комок морщин и подгнивших бородавок, но плескающаяся в нем сила, агония, боль, безумие, не давала воспринимать его как нечто незначительное. 36 уровень, как-никак, это уже не жалкое насекомое, а как минимум жалкий грызун. Вспоминаю о проблеме защиты людей, из-за которой я сюда и прибыл, снова выбивая через сферу отстающих и одиночек, находящихся вне предела зрения свидетелей, одновременно организуя еще несколько несчастных случаев со взаимными падениями друг на друга в строю тех, кто атакует людишек. Снова крики, более отчаянная надежда тех, кто был обречен секунду назад. Эти ноты, витающие в воздухе, пьянят покруче самого крепкого вина, отчего меня начинает распирать злое и деятельное веселье, так и требующее сделать кому-то пакость по заковыристие. Например, тому же шаману, что, похоже, заметил гибель своих сородичей через еще одного духа, отчего воззрился на меня с такой ненавистью, что я не удержался от еще одного смешка, эхом разошедшегося по теням, пробираясь выродком буквально под кожу. С бешеным рыком ублюдок атакует меня потоком черного дыма, сорвавшегося с посоха, а его ученики начали призывать своих контрактных духов, помогая загонять меня под удар главного калибра. Только вот жертва совсем не желает оставаться в отведенной ей роли, так и норовя поменяться с загонщиками местами. Мне хватит одного, максимум двух ударов массированными потоками теневой энергии, чтобы надежно помножить на ноль собравшуюся толпу, но я не желаю такой банальщины. Мои когти так и тянутся пощупать тепло их сердец, выпить из них каждую капельку жизни, оставив только пустые иссохшие оболочки. Эгида снова вспыхивает вокруг меня едва заметной дымкой, размазывая мою фигуру, размывая ее столь сильно, что я буквально теряюсь на ровном месте под десятками внимательных и яростных взглядов. Одного лишь проявления воли хватило, чтобы тени самых громадных и защищенных бойцов, личных телохранителей шамана, перешли целиком под мою власть, пусть и отняв у меня хорошую долю резерва. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все до единого запасные жизни надежно устроились на затворках сознания, готовясь забрать себе предназначенную для меня смерть, а я, вместо очередного уклонения, шагаю прямо в центр вражеского построения. В самый последний момент, мое призрачное тело ныряет в землю, чтобы обойти поставленный шаманами барьер из чистой тьмы и множества голодных духов. Нырок сквозь утоптанную почву, и вот я оказываюсь прямиком посреди вражеского строя, тут же начиная взмахивать когтями, которые теперь налиты абсолютной темнотой настолько сильно, что слишком резкий удар может буквально разрезать ткань реальности. Эта чернота не похожа на ту, что использует старый уродец, она совсем другая, холодная, пустая и жаждущая, но менее опасной она от этого не станет. Когти бьют, и каждый удар забирает чью-то вечность, будь это выродок или призванный дух. Самые мощные их навыки нельзя применить в толпе, а остатки поднятого ими же барьера не дают отступить и перегруппироваться, чтобы дать нормальный отпор. Удар, смерть, удар, смерть. Этот процесс настолько увлекателен, что я даже не пытаюсь применить контроль теней. Никаких плетей, лент, полотен и клинков, только собственные когти и скорость, только вливающаяся в меня сила, пребывающая быстрее, чем тратится. Я даже отбивать удары не пытаюсь, позволяя наносить их всем, кто может попасть по моей мечущейся фигуре. Только удары достаются не мне, а тем, чьи тени я подчинил своей воле. Часть из них умерла в ходе отчаянных площадных атак шаманов, но нескольким все же пришлось стать невольным щитом между мною и их сородичами. Вспышка пламени, и волком воет покрывающаяся ожогами фигура, выпуская копья из рук и пытаясь потушить несуществующий огонь. Удар топора, после которого молча разваливается на куски сам ударивший, так и не понявший, когда к нему пришла смерть. Проклятие, превращающее кровь в сухой песок, соскальзывает с моего тела, перекидываясь на стоящего рядом с проклинающим воина, заставляя того сипеть и кашлять белоснежными песчинками, до тех пор, пока жизнь его не покидает. Удар, удар, удар. В конце концов, нас осталось двое, истощенный шаман, уже не имеющий сил даже ненавидеть и бояться, и все еще активные и веселые я, жаждущие продолжения банкета. В глазах врага я вижу обреченность и непокорность, он не доставит мне удовольствия страхом, он не станет просить пощады, но так ведь неинтересно. Стелющимися шагами приближаюсь к нему, двигаясь при этом слишком неправильно, слишком непредсказуемо, чтобы глаза его могли просчитать мои шаги. На лице, которое я так и не закрыл маской, еще шире расцветает улыбка, казалось, уходя далеко за пределы рта. Мир уже давно, в самом начале сражения, выцвел в монохромное восприятие взора, только он более не доставлял никаких неудобств, словно именно взор стал моим настоящим зрением, а цветная палитра реальности напрочь не нужна и бесполезна. Старик срывает с себя какой-то амулет, что мигом превращается в призрачный клык, несущийся прямиком мне в грудь. Украденные тени закончились, но мне они и не нужны. Трансформация перекидывается с рук на туловище, делая его гибким и пластичным, словно тень. Прием, подсмотренный у культистов края, оказался действительно полезным, невозможным с анатомической точки зрения. Образом извернувшись, я пропустил последний привет старика сквозь самого себя, после чего проткнул его плечо когтями. Я чуял, как бьется его сердце. Я чуял, как подходит к концу его время. Его суть, затхлая и гнилая, была полна силы и мощи, накапливаемой им долгие, очень долгие годы. Этот старик застал те времена, когда отступающая орда орков и гоблинов только-только вошла в проклятые холмы. Он видел ритуал, что забрал жизни и души его наставника и товарищей. Видел, как годы меняют его самого и его потомков, как они все больше и больше обращались в тупых зверей, мутантов и выродков. Само существование их было агонией и болью, но они продолжали зачем-то жить, словно по привычке. Он добился того, чтобы вывести это племя в бой просто потому, что дальше уже не было смысла оставаться в этих холмах. Пусть наложенные предками проклятия и барьеры все еще служили надежной защитой от вторжения, которую без мощных магических классов не сокрушить, но и сами обитатели все заметнее вырождались. Еще десяток лет и вместо полуразумных ублюдков они бы стали именно животными, без малейшего зачатка разума. Чтобы изменить ситуацию, ему нужны были пленные и жертвы. Мужчины, чья кровь обогрит алтари, немного ослабив воздействие на потомков тех, кто эти алтари создавал. Женщины, чьи утробы должны будут дать жизнь новому поколению его народа, более здоровому, еще не искаженному неисчислимыми мутациями и пороками. Ослабить проклятие, разбавить забродившую от регулярных инцестов кровь, поднять уровни на убитых людишках, уже успевших позабыть о страхе перед его племенем. Именно этого он желал, для этого вывел в бой всю свою элиту, поставив все, что только имел, на один набег. В этот день история дома Астериум должна была бы закончиться. Не из-за того, что мстили конкретно им, просто именно к этой долине, где устроилась семейка моих знакомых, было проще всего выйти через тайные тропы. Так оно всегда выходит: чья-то история заканчивается, чья-то продолжается, а чьей-то придется только начаться. Кости судьбы неумолимы, как и итог их броска, судьба племени была предрешена, ибо от сегодняшнего удара и потери им не оправиться уже никогда. Судьба их – медленное угасание в течение нескольких последующих десятилетий. Они даже новый набег организовать не смогут, просто отупев до того, что не сумеют покинуть закапсулированную ритуалами территорию. Какой бесславный конец, и как сладко отчаяние этого выродка, посмевшего встать против меня, словно он действительно считал себя, пережеванного и выплюнутого тьмой, соперником обладателю трех мифических классов. Тени не знают пощады, всегда забирая свое, а тьма никогда не стремится мстить за своих адептов, оставаясь совершенно равнодушной к их мольбам. Тьме плевать, чьей агонией она будет наслаждаться, слуг ее или врагов их, страдания едины для всех. Мои когти так близко от сердца этого жалкого выродка. Мне стоит лишь пожелать, и вся суть его станет моей. Пусть она и мерзостна, пусть она гнилая, но и сытная вместе с тем. Гниль и мерзость же не значит для тени ничего, в ее холодных объятиях распадется все, оставив лишь сладкую силу, кусочек пожранного могущества. Всего лишь невероятно бледная и словно ставшая монохромная фигура, тянущая черные руки прямо к сердцу отчаянно скулящего существа, что когда-то было орком. Протянуть лицо с абсолютно черными глазами, на котором все сильнее расходится улыбка Челси, раскрываясь в огромную нечеловеческую пасть, полную острых, словно иголки, зубов. Руку. Каким чудом я сдержал себя и сумел вырвать из раны черные когти, заодно добив выродка, случайно задев его сердце и легкие, я даже не знаю. Сойдемся на том, что мне очень-очень сильно повезло не просрать свою человечность в унитаз с хохотом и улюлюканьем. Несколько секунд я тупо смотрел на остывающий и изрядно воняющий, еще при жизни, труп. Потом до меня начало доходить, что именно я делал и о чем думал, из-за чего мне едва удалось удержаться от того, чтобы блевануть, да и то исключительно за счет титула героя. Следом вернулось нормальное зрение, причем монохромная серость пропала не мгновенно, как бывает при выключении взора, а постепенно, словно неохотно уступая место цветам и краскам. Точно так же медленно отступала трансформация, сначала возвращая плоть и кровь туловищу, потом плечам, а следом за этим и рукам с кистями. Последними рассеялись черные коготки, рассыпавшиеся едва заметной дымкой, будто мираж. Я мог вернуть человеческую форму мгновенно, я знал о том, но для этого нужно было вспомнить, какой эта форма была, а разум упорно представлял меня черным и когтистым, словно я таким всегда был. В какой-то миг все закончилось, а я осознал себя совершенно нормальным, насколько я вообще могу быть нормальным человеком. В голове билась только одна мысль, причем удивительно знакомая, которую я уже не в первый раз решил озвучить миру, дабы немного снизить уровень стресса в организме. Да ну нахуй! Из приступа самокопания меня вывело осознание того, что я пришел сюда мстить за несостоявшийся секс, то есть благородно спасать людей от страшных чудовищ, что как бы неплохо было бы продолжить, если я желаю хоть кого-то спасти. Мой приступ безумия длился меньше минуты, а все сражения с ворвавшейся в поселение бандой заняло едва ли 3 минуты, так что спасать еще было кого. Этим я и занялся. Шагать через тень было как-то стремновато, но в этот раз все прошло как обычно. В смысле, никакой отъезжающей крыши, только милая и успокаивающая атмосфера, что всегда сопутствует путешествиям через этот удивительный план. Остатки противника не были ни высокоуровневыми, ни опасными, ни даже многочисленными, просто мясо для кинжалов. Убивая их, я чувствовал ровным счетом ничего, словно занимаешься уборкой в сортире, работа мерзкая, вонючая и грязная, но кто-то же должен ее делать. Особой помощи от теневых техник не потребовалось, лишь несколько раз пришлось атаковать через сферу, когда разбегающиеся противники натыкались на спрятавшихся женщин, детей или просто трусов. Для всего остального мне хватало редкого использования шагов, листа на ветру и регулярно меняемых из-за поломок кинжалов. Свои поднимать не стал, без напитки тенью, они не прочнее обычной стали, а значит сломать их тоже будет слишком просто. Кинжалы же дороги мне как память, отчего я не спешил их портить, потом подберу. Особых потерь среди деревенских удалось избежать, хотя я искренне не понимал, как у меня это получилось. Из чуть более 400 обитателей этого места, больше половины из них это либо бабы, либо дети, либо старики-некомбатанты, погибло всего пара десятков. Еще вдвое больше получили разной степени серьезности раны, остальные, как говорят в таких случаях, обделались легким испугом, некоторые из них сделали это вполне буквально. Перебить всех нападавших не удалось, хотя я и мог, так что около полутора десятков самых жалких и слабых скрылись в холмах, и я искренне сомневаюсь в том, что они сюда вернутся. Посмотрел на несколько шокированных и все еще не отошедших от боя пейзан, стоящих напротив меня и оценивающе смотрящих на кучи трупов, что разделяли наши позиции. Наконец-то, один из дружинников все же смог перебить офигевание и задать закономерный вопрос. «Мужик, а ты кто?» «Я», — удивленно спрашиваю. «Я, добрая фея». Судя по хрюкающему смеху самого молодого из защитников, того самого рыжего детины, которого я успел вытащить из-под удара противника, либо мой комментарий был невероятно смешным, либо у людей наступает отходняк после боя. «Чей-то ты не сильно похож». Все же находятся с ответом «мужик». «Ну, тут уже нельзя потерять такой шанс на прямое цитирование знаменитой фразы. Вот видите, как мало вы все знаете о добрых феях». Кавалерия прибыла действительно быстро, и получаса не прошло, правда, лошадей они гнали совершенно зазря, ибо убивать колотить было уже некого. Застали они лишь матерящихся мужиков, стаскивающих неимоверно вонючие трупы выродков в кучу за пределами поселения, заодно и вытаскивая из-под этих трупов павших в бою защитников. Вдалеке рыдали женщины, потерявшие сегодня отцов и братьев, стонали раненые, которым оказывалась вся возможная помощь, но которой все равно не хватало. В целом, совершенно обычная картина для только-только закончившегося побоища. Я, спасибо админам, уже успел на подобное дерьмище насмотреться, так что знаю, с чем можно сравнивать. Взгляды и маты дружины, оценивающих количество и внешний вид трупов, служили бальзамом на мое эго, заодно и отвлекая от не самых радостных мыслей по поводу моего постепенного сдвига по фазе. Если честно, то я даже не открыл свой статус, предпочтя сначала успокоиться, прежде чем разбираться с полученными плюшками, если они вообще там будут. Хала накинул сцену боя внимательным взглядом, после чего только и смог, что тихонько, но я-то слышал, высказать такое, что совсем негоже говорить знатному и уважаемому барону, особенно в присутствии своих подданных. «Пахарь, да», — уточнил он, будто нечто само собой разумеющееся. «Третьего уровня, а то как же», — весело отвечаю, хотя сам веселья не испытываю. «Прихожу сюда, значит, чтобы посмотреть, как они тут брюкву выращивают. А тут эти, ироды, по огородам ходят и ходят. Я им, такой, грю, значит, мол, чего же вы творите такое, не люди? А они, знай только, смеются, да пальцами тыкают. Ну, я, значит, взял лопату, да как давай ею махать и всячески не давать им кучковаться. А потом как вжух, чих, пых, бабах, тыгдык. Вай, ужас какой, кругом одни трупы и тишина. Только вождь их стоит весь из себя здоровенный, да жилка во лбу бьется. А я как побегу, а он как за мною даст. Ух, мать его морковку, почти как дома, когда батькину самогонку в колодец вылил». Под конец моей тирады ржали даже ранее шокированные и еще не отошедшие пейзане, не говоря уж о дружине барона. Не то чтобы я был таким великолепным юмористом, просто сама ситуация располагала своим сюрреализмом. Ну и душа насмешника помогала, подбирая максимально правильные слова, жесты и интонации. Халан все же не выдержал, после чего уронил голову в ладони слез с коня, отправившись руководить спасением раненых и растаскиванием трупов. Дружинники были бы не против как следует поблагодарить мою персону, тут у многих были друзья, родичи или знакомые, но я уже ушел в скрытность, после чего попрыгал быстрыми телепортами в сторону поместья. Там я сбросил с себя совершенно чистую одежду, очистка методом пребывания в тени, таки лучше стирального порошка. Улегся в кровати, принялся читать полученные статусные сообщения, надеясь, что там все же появится кнопка «Сделать зашибись». Форма тени, 2.9, позволяет придавать своему телу часть свойств тени, находясь при этом в материальном мире. Позволяет ограниченно манипулировать формой собственного тела при нахождении в теневой форме. Позволяет полностью игнорировать любой физический урон, если он нанесен по участку тела, который принял форму тени. Вот прямо совсем не внезапно, скорее я бы удивился, если бы такого сообщения так и не появилось. Видимо, я все же чертовски невезучий человек, иначе не могу объяснить, каким образом я едва не умертвил себя как личность при первом же использовании нового навыка. Умом-то я понимаю, что прежде чем использовать столь неоднозначное умение в пылу схватки, неплохо было бы слегка опробовать его на кошках. Но у меня ведь даже не было времени на это. Чертовы выродки, не только секс мне обломали, но еще и мозги едва не спекли прямо в черепушке. Такое ощущение, что реши я присунуть какой-то крале, так тут же появится легендарный монстр, пришедший прямиком по мою душу. Или сама прелестница окажется тем самым легендарным монстром, изящно замаскированным под красивую девушку. От последней мысли резко захотелось избавиться, желательно вместе с подумавшим ее мозгом. Но, увы, бить себя головой о стену бесполезно, только стену поломаю. Ладно, чего там помимо формы тени привалило? Цена человечности. Если слишком резко и глубоко нырнуть в собственную силу, зачерпнуть ее больше, чем способен будешь переварить, то вы, вне всяких сомнений, нарветесь на неприятности. Суть иных планов слишком чужда для человека, а познакомившись с нею поближе, вы просто перестанете им быть. Тем не менее, вы оказались не просто глупые и лишены инстинктов самосохранения, но и очень везучи. Резкое усиление одного из ваших классов, помноженное на вступление в бой без подготовки, а затем еще и использование новой способности прямо в бою должны были гарантированно изменить вашу суть, и все же вы остались собою. Вы не получаете никаких усилений и плюсов к характеристикам, но отныне воздействие иных планов на ваш разум будет ослаблено. Бонус. Значительное снижение опасности влияния на разум со стороны собственных способностей. Ладно, признаю, я затупил. То есть, мне нельзя было использовать новые умения сразу после того, как я вбросил сразу 8 очков классов Повелителя Теней, поднявшись на новый ранг и еще раскачав характеристику теней до мифического перка. Сейчас это кажется вполне логичным, правильным и закономерным результатом моей глупости, но, система, дорогая, о схеле об этой маленькой детали нигде, бять, не написано. Еще несколько часов я молча, но крайне разнообразно материл систему, админа Боженьку, тень евреев, орков, мутантов, монстров, власти Алурия, сам Алурия и вообще кого угодно. Главное не признавать даже себе, что в своих косяках виновен именно ты. Это же прописная истина, ребята. По крайней мере, второй раз подобным образом нарваться будет намного труднее. Я надеюсь, очень. А спустя еще несколько часов дверь в мою комнату открыл пинком крайне взволнованный Лосий, весь вид которого прямо-таки кричал: не спал двое суток, слегка неадекватен. Тин, я нашел Беловодье, только и сказал он. И, кажется, даже понял, куда именно следовал караван погибшего принца, прежде чем его завернули. Всю сонливость и меланхолию сняло даже не рукой, а ураганным порывом ветра. Говори, не томи, требую. А вот и нет, раздался из-за спины Лосия возмущенный голос Тари. Там все внизу празднуют, а ты тут сидишь. А ну бегом давай вниз, пить вместе с нами. Я едва не лопнул от возмущения, услышав такую наглость со стороны этой стервы. Это что, получается, они зажимают от меня жизненно важную информацию, чтобы я пошел и бухнул с ними? Воистину, мое общество все же сделало из них настоящих человеков. А еще тебе с твоей манией затирать следы нашего присутствия лучше всего использовать этот праздник для того, чтобы подправить память всем тем, кто слишком многое про тебя подумал. Еще ехиднее напоминает Тария, под рассеянный кивок Лосия. Ах да, а я-то думал, о чем же я забыл? Примечание к части. Ха, ха, ха. Я даже не буду ничего говорить о личной жизни Костика, но, согласитесь, это просто звездец. Также приветствуйте критический провал по самоконтролю, -40 за счет резкого усиления влияния тени, 8 очков, да еще и сам выкинул 21. Потом было 3 попытки вернуть сознание назад, все провальные, со все большим ухудшением. Вытащил на последний 4-й, но я потратил 60 бонусных очков. Из позитива, наконец-то взята цена человечности, которую я надеялся дать ему пораньше, когда провал еще не грозил мгновенным концом истории. Второй крит выпал на происшествие, 100, чистое и 48. В результате из холмов вылезли те, кто уже хрен знает сколько лет там торчали. А ведь у них реально могло получиться вырезать семейку Лосия, ударь они на 2 суток позже, когда ГГ и К уже поехали бы на поиск приключений. Ну, и если бы не испортили секс Костику. 13 страницы. Следующий по плану интерлюдия она уже в понедельник-вторник. Интерлюдия первая. Зачем мы живем? 2 высококлассных селективных барьера, не пропускающих мимо себя ничегошеньки, кроме чистейшего воздуха безо всяких примесей и столь же чистой воды. Надежная и высокоуровневая охрана, могущая вбить в землю превосходящие силы противника, даже не запачкав себя кровью и кишками, перекрывающая все доступные подходы к укрытому барьерами имению. Отдельные зачарования, покрывающие каждый уголок большого здания, служа защитой, ловушкой и просто засоряющие сенсорные навыки. Комплект защитных амулетов и артефактов, носимых на теле и способных выиграть секунды у смерти, какую бы форму она ни приняла. Наконец-то, сам факт расположения особняка прямиком в центре столицы, в знатном квартале, где регулярно проходили патрули вышколенной и мотивированной финансово стражи, готовой действительно служить и защищать, исключительно жителей ионного района, разумеется. Все это должно было служить надежнейшей обороной от возможного покушения, о чем Силай Мариун, 6-й советник короля, прекрасно знал. Собственно, большую часть времени подобные предосторожности казались ему пустой тратой сил, ведь главным щитом его было положение приближенного к правителю мужа, наделенного огромной властью в пределах Милорета и даже за его границей. Вот только в последнее время подобная уверенность изрядно подувяла. Вообще-то, эльфы не мстят за каждого из своих сородичей, как бы они ни убеждали всех в обратном. Да, публично таскать за собою одетую в ошейник эльфийскую деву с промытой до белизны личностью было бы необдуманным поступком даже для него самого. Но вот хвастаться этой самой эльфийкой и еще ее сестрой среди узкого круга приглашенных гостей, почему бы и нет, в конце-то концов. Несомненно, информаторы ушастых выродков легко могут узнать о наличии в его власти парочки вечно юных потаскух, но и только. Начинать войну, или дипломатический скандал вследствие устранения не самого последнего человека в мире, ради очередной девки они не станут. Иначе им очень скоро придется воевать со всем миром, чего лесные жители совсем не желали. Да эльф эльфу рознь. Пусть, на первый взгляд, звездные лорды пекутся обо всех своих подданных одинаково сильно, но это лишь на первый взгляд. Спору нет, даже самый жалкий и бесталанный эльф живет так, как не всякий столичный аристократ себе позволить сможет. Отличное образование, снаряжение, питание, прислуга, набранная из представителей чужих рас, выращенных под присмотром остроухих, все это было совершенной правдой. Как и то, что абсолютно все эльфы, по крайней мере в известных самому Силаю трех эльфийских государствах, так или иначе относились к одной из многочисленных правящих ветвей. Но одно дело обычная ремесленница, пусть и очень искусная, пойманная в плен во время очередного военного рейда сарцев, после чего спешно переправленная в глубину людских территорий, где из нее тщательно выбили всю гордыню и неповиновение. А совсем другое дело, если эта ремесленница приходилась одной из близких кому-то, у кого была реальная власть среди ушастых. Совсем третье дело, если похищенный был ребенком, не достигшим даже подросткового, по меркам эльфов, возраста. А уж если он был первым наследником изумрудной ветви, ради такого могли и вправду развязать войну, экономическую, разумеется, с Милоретом. Тем более, что сам Милорет был далеко не наиболее могущественным государственным образованием в обозримом участке континента. И ведь никак не объяснить им о том, что сам советник не имеет никакого отношения к похищению. А уж о том, что самого похищения не было, эльфы и сами уже должны знать, благо мелкий ублюдок сразу же был эвакуирован прямиком к себе домой. Силай, конечно, прекрасно знал о том, что дети бывают непослушными, глупыми и, конечно же, инициативными, а чаще всего, все это вместе. Но все же привык к тому, что это относится, в первую очередь, к людским отрокам. Хотя бы потому, что ушастую мелочь никто кроме самих ушастых не видит никогда. Подумать только, начитаться древних былин о великих воинах, вооружиться взятыми без спросу артефактами, после чего использовать телепорт, введя случайные координаты. Захотелось тому славы и почтения. Естественно, мальчишку довольно быстро взяли, тем более что большую часть своих амулетов он уже успел посеять посреди диких чащоб и буреломов. Эльфы, конечно, на коротке с лесами, но выживать в них тоже нужно учиться, а не ждать, что все само выйдет. По его, Силая, мнению, проклятые солнцем мрази еще приплатить должны были бы за то, что мальчишка не подох с голоду в тех самых лесах, и уж точно не объявлять личную вендетту всем связанным с существованием красной петли личностям. Ну да, он приторговывал элитным живым товаром, но ведь отстегивал всем, кому нужно. Да и не в сорц он их продавал, а своим же дворянам, повязывая их долгами и взаимными услугами, не забывая спрашивать эти самые услуги. Мелочь, а все же польза какая. Да он сам бы вернулся плека, если бы только узнал о его пленении. Даже, пропади оно пропадом, зачистил бы петлю, несмотря на убытки, чтобы закопать концы в могилу. Какая же сволота так удачно подгадала момент, чтобы не просто спасти мелкую нелюдь, но еще и подставить советника. И ведь до чего же вовремя получилось ударить. Он еще только получил донос от своего человечка о пойманном эльфинке, сами ушастые только прислали через посольство свою ноту недовольства, а неизвестная ударная команда уже заканчивала зачистку дальнего представительства. Силай читал отчеты, которые пришлось выкупать за баснословную сумму, дела с ним теперь вели не так охотно, ожидая результатов конфликта, а потому отдавал себе отчет, что подставой должен был заниматься кто-то, кто не уступает влиятельностью самому советнику. Он уже прикидывал все факторы, придя к выводу, что ему по силам было бы собрать такую команду, что смогла бы тихо и быстро зачистить маленькую армию. Между прочим, казнить нужно того из помощников, Артля, вроде бы, кто допустил такое разрастание подконтрольной шайки, и плевать на возрастание прибыли. Они ведь почти перестали прятаться, отчего на них и вышли с такой легкостью. Возвращаясь к команде зачистки, то он бы смог собрать такую же, или не сильно ей уступающую, особенно зная о личном составе красной петли и дождавшись момента разделения сил. Мог, да, но вот сделать это быстро и втайне ото всех, едва ли, это не его старые недруги, вроде тех же Паримис или Валтинарских, ведь за теми он следил столь же внимательно, как и они за ним. Это кто-то новенький, но опытный, опасный и незнакомый, как бы не сам глава тайного корпуса, или даже его величество. В последние годы решения Силая далеко не всегда шли на пользу государству и государю, пусть он и не творил ничего сверх меры, но кто знает, кто знает. Так ведь и это еще не все. Артля он приказал утопить в его любимом бассейне, причем помедленнее, чтобы прочувствовал. Потому что нужно быть совсем идиотом, дабы пропустить такое дерьмо. Кто-то, опять этот таинственный незнакомец, протолкнул в состав петли того ублюдка, что фактически препарировал нелюдя, словно труп в новомодном анатомическом театре, недавно открытом при Академии. И ведь ему позволили. Что вышло? Спасенный нелюдь, раз. Спасатели все в белом, два. Едва не принесенные в жертву остроухи, три. И ведь явно заготовка, причем давняя, как бы не самими эльфами подготовленная. Тот же отказ от награды, это очень умное решение. Силай бы не поленился, проследил бы, кому была выгодна ответная услуга. Но нет, работали профи, даже не попытавшиеся трофеи забрать, взяв только золото и пригодные в переплавку драгоценности. А он, Силай, теперь со всех сторон крайний. Войны, скорее всего, не будет, как и блокады, эльфы тоже утрутся, раз уж их сопляк сам на себя накликал беду. Великий воин лесов, чтоб его солнце опалило. Нет, из-за глупости отрока войну не начнут, но вот проблем доставит безо всяких сомнений. Уже зачищены все связанные с петлей низовые звенья, причем тоже эльфами, сам Силай этот приказ дать не успел, хотя очень хотел бы. Более высокопоставленные личности, прикрывающие деятельность людоловов, тоже начали либо умирать, либо бесследно исчезать, либо запирались в наглухо защищенных поместьях и пугались каждой тени. Тени, выжечим всем сердца. Он уже сделал запросы на подробнейшую слежку за Шанси и Мартномом, ближайшим подручным главы тайного корпуса. Крадущий тени, вроде бы, был в тот день на светском приеме, вместе со своим начальством, но для того, кто меняет облики, словно перчатки, внешнее наблюдение не преграда. Пусть никто никогда и не слышал, чтобы этот ублюдок мог своими тенями лечить, но одно солнце ведает, какие секреты он хранит, и какие артефакты мог использовать. Хотя, учитывая специфику его сил, даже солнце, скорее всего, не ведает. Ничего, ничего. Он потерпит, подождет пару лет, отдарится в посольство подарками, да хотя бы вызволив из рабства с десяток другой остроухих девок и пару их мужиков, тоже компромат на владелицу и вдвойне компромат на владельца. Это золото они не принимают, вежливо выставляя его посыльных за дверь, а от такой подачки уже не откажутся. А он даже прикроет их карательные рейды по ценителям звездной любви, особенно если вызволять будут игрушки тех, кто решил резко забыть о своих долгах, пользуясь его, Силая, временными трудностями. Он выстоит, встанет на ноги, а после и раздаст запас обид. Память-то у него хорошая, да, заканчиваем. Прекратил он прогулку по саду, разворачиваясь обратно ко входу в особняк, спасаясь от резко набежавшего дождя. Мне нужна информация по высказанным ранее запросам. А еще выйдите, во что бы то ни стало, на ганикарцев и прижмите их теми письмами, мне нужны. Удар грома был очень внезапным. Но куда внезапнее был могучий удар молнии, бессильно расплескавшийся по защитным барьерам. Такая мощь была совсем неестественна для простых молний, как и подозрительная точность, но пробить защиту она не смогла, расплескавшись по ней безвредными искорками. Зато отлично смогла подсветить структуру барьера, заодно еще и вынудив охранников переключиться на угрозу с небес, пусть и на долю секунды. Профессионалы же, профессионалы проворонили, хоть это и простительно с учетом всех факторов, тонкую стрелу, кажущуюся прозрачной из-за скрывающих ее чар. Находящаяся вне привычного пространства, длинная жердочка с оперением и острым концом смогла пройти сквозь слабую точку барьеров, именно там, где оба из них примыкают друг к другу, впившись в спину уже заходящего внутрь имения советника. Нанесенный на стрелу яд обладал довольно стандартным свойством вызывать мучительную агонию и куда более удивительным свойством растягивать внутреннее восприятие времени. Те несколько часов, пока целители будут бороться за жизнь Силая, покажутся ему несколькими годами непрерывных мучений. Удивительно, но единственный целитель, что мог бы попытаться спасти жизнь погибающего советника, был загодя отозван из столицы в одно отдаленное имение. Обитатели того имения, тоже весьма знатные, но все же заметно менее богатые и влиятельные, ранее не могли позволить себе услуги целителя такого класса, но недавно найденная в их владениях золотая жила позволяла новые, куда более тяжелые траты. Спустя несколько дней частично парализованный от еще одного редкого яда аристократ смог полностью встать на ноги, принявшись за воспитание наследника с утроенной силой и энтузиазмом. Впрочем, эта маленькая деталь совсем не важна для данной истории. В конце-то концов, не будь этого вызова, то те, кто стоял за таинственными стрелками, сумевшими отправить свой смертоносный снаряд через добрую половину города из ничем не примечательной, кроме удачного расположения на возвышенности, мельницы, нашли бы другой способ выманить целителя из столицы. Как и всегда, на этой мельнице, как обычно для этого времени, было шумно и очень пыльно, работа такая, что тишина и чистота здесь невозможна. В этой мельнице делали муку из дорогих сортов зерна, которая следом пойдет на горячую выпечку, подаваемую на стол в дорогих заведениях столицы. Именно поэтому сие место и получило возможность работать в пределах столицы, пусть и вдалеке от богатых кварталов, чтобы не возиться с доставкой только-только помолотого белого порошка, не того, к столичным харчевням. Пробраться сюда незаметно было задачей крайне сложной, если ты, конечно, неопытный скрытник, но закрепиться здесь надолго, оставаясь при этом незаметным, и вовсе невозможно, особенно если ты не один, а с целой группой поддержки. Просто рано или поздно, но кто-то все же наткнулся бы на прячущегося индивида, ведь в этом месте не было действительно непосещаемых углов. Впрочем, четверка убийц, закутанных в переливающиеся и меняющие цвета плащи хамелеоны, прекрасно умела находить обходные пути, чтобы не нарываться на неприятности на ровном месте. Эти четверо уже не первое десятилетие работали вместе, выполняя трудную, опасную и, чего уж там, грязную работу, заключающуюся в том, чтобы прерывать жизни тех, кто своей волей встал против интересов утреннего королевства. Пусть это государство и не являлось сильнейшим или древнейшим среди созданных эльфами, но обладало достаточной полнотой власти, дабы резко отвечать на любой урон их чести и жизням их подданных. Четверка сидела здесь уже не первый день, почти две недели, выжидая максимально подходящего момента. Смерть советника была предрешена в тот самый миг, когда его причастность к неудавшемуся жертвоприношению юной крови была доказана. Пусть даже сами эльфы прекрасно понимали, что старый, как для человека, Силай Мариун совсем не рад был инициативе своих подчиненных, но это никого не волновало. Даже без учета того, что уничтоженный отряд работорговцев торговал, в том числе, звездной кровью, любой глава есть зарождение воли своих подчиненных. И непослушание этих самых подчиненных, как и излишняя их инициатива, это проблемы самого главы, а не тех, чьи интересы задели его доверенные лица. Столь длительное ожидание было связано исключительно с необходимостью подготовить почву для устранения цели, заодно отведя от себя подозрения. Умом-то всякий поймет, кто и за что умертвил мерзкого короткоухого, но доказательств не будет никаких. Естественно, многим из людей никакие доказательства и не нужны будут, чтобы начать ответные действия. Собственно, большая часть усилий была направлена на то, чтобы никто, из могущих эти действия предпринять, не стал сего делать. Весьма удачно совпали несколько факторов, необходимые переговоры закончились ровно тогда, когда группа устранения смогла подобрать ключ к защите родового поместья Мариунов. Впрочем, на то и работают в дипломатической миссии настоящие профи, чтобы обеспечивать такие вот удачные случайности. Да и полезны для имиджа и репутации подобные мелочи, удачное покушение в тот же день, когда была достигнута договоренность, многих заставит нервно поежиться. Опять же, умом все поймут, что эльфы заранее выслали ликвидаторов, но у кого-то да замаячит подозрение о том, что агенты утреннего королевства уже давно подобрали ключи к любой защитной системе обитателей Милорета, что было правдой лишь частично, не к любой, но ко многим. Политика не волновала ликвидаторов, пусть они и неплохо в ней разбирались в силу возраста и образования. Их цель не в хитрых комбинациях и лабиринтах интриг, а в банальном прекращении жизнедеятельности тех, кто в этом лабиринте свернул не в ту сторону. Четверо бойцов, уровнем не ниже 35-го, впрочем, никого достигшего 40-го среди них тоже не было, прекрасно знали свое дело, доказав этот факт в очередной раз. Их лидер, обладающий двумя эпическими классами творящего иллюзии и искажающего образы, был тем, кто позволил четверке эльфов провести полторы недели буквально на глазах у работников мельницы. Разумы короткоухих просто отказывались воспринимать наличие посторонних, даже если они регулярно путались под ногами у самих работников. Более того, опутавшие их куцые умы чары никак не повлияли на качество выполняемой работы и производимой продукции, позволив эльфам не бояться преждевременного раскрытия, что не помешало им всем соблюдать максимальные предосторожности и никогда не выходить из маскировки. Второй номер, играющий первую скрипку в устранениях, Мастер-снайпер и призрачный лучник был их главным оружием и карающей дланью. Способность запускать стрелы с кажущейся невозможной даже для эльфа дистанции была очень полезна для тех, кто действовал в априори враждебной обстановке. Способности второго класса отлично дополняли первый. Призрачные стрелы крайне неохотно останавливались любой защитой, а уж ослабленная и дестабилизированная и вовсе преградой быть не могла. Третья, являющаяся заодно и единственной женщиной в команде, тоже обладала двумя эпическими классами, идеально дополняющими друг друга. Зовущая дождь и зовущая гром могла не просто призывать на голову врагов непогоду и хляби небесные, нет, капли ее дождя служат ей глазами и пальцами, создавая идеальную карту местности, а удары молнии всегда бьют в нужное место и с нужной силой, легко дестабилизируя любой барьер и оборону, если знать, куда бить. Именно для второго и нужен был последний член группы, обладатель весьма спорного для детей звезд класса, который выбирать решаются отнюдь не все. Сила ведь не всегда значит безопасность, а слишком тесное общение с иными планами может быть куда опаснее вражеской стали и волшебства. Для вечно живущих эльфов любой риск неприемлем, но некоторые все же рискуют, надеясь на удачу и собственные навыки. Маг барьеров – стандартный редкий класс, которым нельзя удивить обитателей Утреннего Королевства. Очень мало там тех, чей первый класс опускается ниже редкой планки, а эпический класс никого не удивляет. С другой стороны, класс барьерщика обеспечивает достаточными средствами и работой, чтобы занять достойное положение в родном государстве. Ничем не выдающееся, но достойное, это верно. Сам лидер, давно уже позабывший о мирной жизни, не знал причины, по которой кажущийся насквозь гражданским специалистом маг резко решил поменять свою жизнь. Знал он лишь о том, что четвертый номер прошел отбор во внешнюю стражу, несмотря на небоевой класс, после чего сумел добиться зачисления в унесенную листву, сиречь прямиком в ряды ликвидаторов, куда стремились совсем немногие. На все вопросы четвертый отвечал вежливыми переводами темы, пусть даже спрашивали его те, кому и отказывать-то может быть чревато проблемами с карьерой. Он молчал, также молча проводя все свободное время на стрельбищах и тренировочных полигонах, стараясь максимально сократить разрыв между собою и боевиками. Все до единого инструктора и наставники признавали тот факт, что разум четвертого невероятно склонен к импровизации и оригинальному использованию своих способностей. Там, где остальные дети звезд выигрывают за счет отработанного многими годами и десятилетиями навыка, бережно передаваемого им наставниками, четвертый побеждал нахрапом и наглостью, чем неприятно напоминал людских чемпионов. Короткоживущие расы всегда славились именно непредсказуемостью и выдумкой. А уж если объединить это с эльфийским долгожительством и обучением, взятый им второй класс с ночного гостя, специализировавшегося на сломе, обмане и проскальзывании сквозь любой магический барьер, дал ему возможность протиснуться в состав одной из элитных групп ликвидаторов, лидером которой был первый. Сколь бы много вопросов не вызывал его самый молодой подчиненный, первый объективно оценивал приносимую им пользу. Даже сегодняшняя операция заняла бы многократно больше времени и имела бы немалый риск провала, если бы не предоставленные четвертым данные. Четыре фигуры неслышно и незаметно двигались к точке сбора, назначенной их временным куратором. Позже, когда они выберутся из человеческих земель, оказавшись в стенах родных лесов, они снова позволят себе вспомнить настоящие свои имена, а не пустые цифровые обозначения. Они позволят себе нормальный разговор, вместо коротких жестовых команд и едва слышного шепота кодированных приказов. Это все будет потом, ведь пока что они просто движутся вперед, одинокие листки родного древа. Город они покинут уже к сегодняшнему вечеру, не дожидаясь покрова темноты, им обеспечили сразу несколько независимых проходов сквозь стены, оставив выбор нужного на их усмотрение. Тихие и незаметные, прикрытые иллюзиями чужих обликов, они сумеют проскользнуть сквозь любой заслон, даже если его успеют поднять. Последнее, впрочем, маловероятно, к тому моменту, когда людишки все же донесут до постов возле стены ворота необходимости повышенного внимания, сами ликвидаторы уже будут очень далеко. Никто их не увидит, никто не услышит. Смерть врагам их всегда приходит в тишине, и точно так же она уходит. Никто не должен слышать шелест сброшенных листьев перед смертью, никто не должен пережить их полет. Листва не имеет собственных желаний, собственных чаяний и стремлений. Все, что у них есть, это воля пославшего их древа, ради которого они однажды приняли решение оборвать свою вечность. Все они прекрасно знали, что свой конец они встретят именно так, бесславно и безызвестно, словно пожухлая листва, осыпавшаяся озимь. Очередная жертва, отданная ради других, очередная судьба, которая сгинет в бесконечном течении реки времени. Им же только и остается, что идти этой дорогой, надеясь лишь на плечо товарищей и собственные силы, на то, что они сумеют выжить. Как и всегда, столичный особняк Лоренса Фаренса соответствовал всем требованиям, представляемым жилищу очень важной персоны. Не то чтобы самому детективу так нужны были эти пышные хоромы, но роскошь он любил и уважал, а коль уж положение позволяет, а местами еще и обязывает, иметь подобный особняк, то почему бы и нет. Бастиан Роше не мог с четкой уверенностью сказать, что понимает своего учителя. Любой, кто считает, что понимает эту живую легенду, заведомо ошибается. Уж в этом-то юный сыщик успел убедиться неоднократно. Впрочем, несмотря на все свое умение видеть и понимать сквозь любые помехи, лорд Фаренс обладал удивительной способностью не тратить свои силы там, где эти траты не нужны. Хочет его ученик тратить немногочисленное свободное время на свои собственные выдумки, это проблема исключительно ученика, пока тот успевает выполнять поручения наставника, не забывая при этом о саморазвитии, то пусть развлекается, хоть по борделям шляется, если не ввяжется при этом в неприятности, хоть вино ящиками глушит, хоть ищет очередную черную кошку в сети подземных пещер, где он их кошек и не водилось никогда. Бастиан прекрасно осознавал, что учитель в его правоту не верит, как не верит и в успех его действий. Решил он дать своему ученику самому познать горечь поражения, преподав урок против упрямства, или ему самому было интересно увидеть результат исследования, того Бастиан не знал даже несмотря на свой класс. Зато знал о том, что подобная работа на пределе возможностей позволяла прокачиваться неприлично быстро. Юношу действительно волновали темпы увеличения его классовой характеристики. За последние месяцы догадки достигли полусотни, подарив парню эпический перк, а ведь он еще и навыки со способностями умудрялся развивать. Последний раз, когда он сумел без вложения очков повысить необузданную догадку до максимального, пятого уровня, ему пришлось закапывать глаза и уши целебным зельем. Да и то, чудом не пораскинул мозгами по столу в самом прямом смысле. Но оно того стоило. Кем бы ни было таинственное лицо под маской, оно каким-то образом избегало его интуиции, словно Бастиан пытался поймать за хвост невероятно скользкого угря. Он ощущал присутствие искомой личности, но все его навыки не могли зацепиться за истину, слишком мало информации, слишком скрытная цель. Да, сыщик-интуит может очень многое, но даже ему не по силам доставать информацию буквально из воздуха. Когда эта печальная истина дошла до целеустремленного юноши, он тут же перестал долбиться головой о стену. Гордость гордостью, но не до такой же степени. Поняв, что предположительный иностранный герой избежал его внимания, Бастиан принялся просеивать через сито своей интуиции всех остальных связанных с этим делом. Искать не камень, что уже исчез под водою, а круги, пущенные этим камушком по глади водной. Это был уже жест отчаяния, происходящий от нежелания сдаваться. Поначалу именно так оно и было, несколько маленьких вспышек интуиции, связанных с гильдией авантюристов края, оказались пустышками. Все сильнее и сильнее загружали его работой, все меньше и меньше времени оставалось для работы по личному направлению, да и об отдыхе забывать все же не стоило. Учителю очень понравились успехи своего протеже, отчего он принялся натаскивать наследника Роше с утроенной силой, не оставляя лишнего времени. Сегодня он вообще не активировал свои навыки в том направлении, полностью занявшись заданием учителя. Недавний скандал в эльфийском посольстве спровоцировал настоящую лавину событий, закончившуюся смертью впавшего в опалу советника Мариуна. Естественно, все, знающие о том, в чем была причина скандала, прекрасно понимали, кто именно убил старого урода, Тутраши, чья семья потеряла немало крови от интриг шестого советника, был малость предвзят, но особого шевеления не подымали. Даже наставник дал ему задание исключительно дабы посмотреть на то, как много ученик сможет понять в произошедшем. Ученик понял многое, после чего знатно охренел, когда забытая ниточка расследования, оборвавшаяся в крае, совершенно внезапно вновь ожила. Целая ночь бдений, закончившаяся ручьями крови из носа, дала совсем неожиданный результат. Нет, никто не спорил с тем, что убили советника именно эльфы, но вот дальше. Начнем с того, что зачистка всех связанных с элитным отрядом охотников за живым товаром была начата совсем не эльфами, пусть они и подхватили эстафету с огромным энтузиазмом, о чем учитель, наверняка, знал и без Бастиана. Не вмешались сюда и конкуренты покойного, о чем лорд Фаренс тоже должен был знать. А вот о том, что его интуиция буквально завопила о связи этой атаки и того странного лица под маской Искрая, не мог знать никто, кроме самого Бастиана. После этого он с чистой совестью забил на анализ последствий смерти бывшего шестого советника, как и на вероятные переделы рынков влияния. Нужно было ловить момент, пока он не остыл окончательно. Допустим, мы имеем дело с присланным в Милорет иностранным героем. Это именно герой, причем обвешанный по самые брови редкими артефактами, иначе новенького быстро сожрала бы появившаяся в крае тварь. Для того, кто не является призванным, просто негде было набирать опыт и умения, что могли бы позволить ему выжить в той бойне, оставаясь при этом незамеченным. Значит, все-таки призванный. Дальше больше. Зачем кураторам призванного спасать край? Зачем им уничтожать красную петлю и способствовать гибели Силая Мариуна? Это банально слишком невыгодно для того, чтобы быть действительностью. Все до единого соседи Милорета либо уже выставили бы цену за участие своего призванного в рискованном сражении, либо наоборот попытались бы причинить как можно больше ущерба его действиями. Это не могут быть эльфы, ибо они плевать хотели на проблемы людей и уж точно не позволили бы использовать в собственной операции малолетнего сородича, хотя если бы не последние, то была бы очень удачная догадка. По итогу остается, ну, или он может себе вообразить, только один вариант. Вариант, в котором все действия призванного идут на пользу Милорету как государству, но, вместе с тем, еще и топит конкурентов таинственной силы. В последнее время было проведено аж целых два призыва. Первый был совершен 3 года назад, когда призвали рассекающего, но этот герой, несмотря на очень сильный легендарный класс с боевой направленности, не владеет заявленными способностями. Второй же призыв и вовсе провалился, даже расследование проводилось самим Лоренсом по этому поводу. Вроде как парочку казнокрадов на радостях казнили, король был вне себя от ярости из-за потраченных впустую средств. Итог, кто-то в Милорете сумел призвать героя самостоятельно, вне ведомства короля, самостоятельно его прокачать, а теперь потихоньку использует призванного, дабы дискредитировать силы короны и упрочить свое положение, не забывая и про благо страны. Если это не заявка на возможный мятеж, заодно и убийцу нынешнего монарха готовит, то Бастиан будет очень громко смеяться. Похоже, выходные пока что задерживаются. Зато теперь учитель точно не станет отбрасывать его версии просто так. Он бы с радостью доверил эту стопку старых записей кому-то из слуг, вместо того, чтобы тащить ее через весь город самому. Вот только написанное на этих листах было слишком уж секретным, чтобы отпускать он их слуг живыми. И так удалось выбить доступ в ту секцию библиотеки только именем наставника и парочкой упомянутых ласей взяточников, на которых он потратил половину своего месячного жалования, а ему платят отнюдь немало, пусть он и стажером числится. С тихим стуком и облачком пыли стопка, состоящая из бумаги и пергамента в примерно равном соотношении, оказалась прямиком на столе, рядом с еще 2 уже разобранными. Интуиция тут же подтолкнула восприятие, заставив заметить тот маленький факт, что бумаги лежат не в том порядке, в каком он их оставлял. А части из этих бумаг и вовсе не хватает. Он уже тянулся к тревожному амулету, когда его действие прервал хриплый и прокуренный голос его соратника. «Не спеши орать в округу, малый». Проявившийся из невидимости жрец был как всегда непричесан, расхлябан и непередаваемо нагл, а его пальцы с обгрызенными и сломанными ногтями крепко сжимали в руках листок с записями Бастиана. «Пока еще рано кипиш подымать, я требую объяснений». «По какому праву вы влезли в личные и засекреченные? Не ей мне мозг, малый». От грубости ответа у наследника Дамараши буквально перехватило дыхание от возмущения. «У меня допуск не ниже твоего, а ты сейчас мог поднять много крика и выставить себя мелким дебилом. А это уже Лоренсу припомнит, у него врагов много. Разъяснись немедленно». С огромным трудом, но Бастиан взял нервы под контроль. В первую очередь потому, что умел признавать ошибки, а поверить в то, что бывший оперативник тайной стражи сумел понять из его записей что-то, чего сам записывающий осознать не смог в силу нехватки данных, было куда легче, чем хотелось бы. Какой бы мощной ни была его интуиция, а от ошибок это не застраховывает. Ох ты ж какой грозный! Только и усмехнулся наглец, тут же приняв серьезный вид. «Видишь ли, малый, ты неправильно смотришь на проблему. Ты ищешь того, кто мог бы совершить несанкционированный призыв. Вон, даже перебираешь все командировки за границу, совершаемые нашими высокими лордами да советниками. А вся херня в том, что за этими маршрутами и так следят, даже без тебя. Целый корпус, подчиненный именно королю лично. И то, что заподозрил ты, они бы заметили намного раньше, потому что это их хлеб. Пока Бастиан просто обтекал от унижения, чертов жрец хлебнул какой-то дряни из находящейся на поясе фляги, аж поморщившись в процессе, после чего продолжил свою лекцию. Кристалл льда, черная лилия, серые листья – это такой товар, за оборотом которого следят настолько плотно, что попади под это дело хоть чей-то умысел, то разборки поручили бы тому же Лоренсу. И не надо говорить о махинациях с накладными, не тот товар. Его всегда в долях грамма считают, а все случайные потери проверяют так, что шкуры слезают. Я бы еще поверил в твою версию, хоть и со скрипом, если бы не тот факт, что обе операции таинственной маски не принесли прямой пользы возможным мятежникам. Серьезно, смерть Силая не меняет ровным счетом ничего, на место говнюка уже готовит нового. Если от этого кто и выиграл, то сам его величество, а ему скрывать подобные операции тупо не нужно. В такие моменты старый убийца начинал говорить слишком чисто и правильно, выдавая в себе того, кем он был когда-то, до того, как решил завязать с основной работой и ушел в религию. Но тогда кто? Тут же вмешался сыщик. Разрушение моей версии не убирает связи между петлей и краем. Там нет других звеньев, нет заинтересованных сторон, кроме маски. Злость постепенно уходила, а вместо него пришла странная смесь раздражения и благодарности. Да, этот тип был непомерно груб и мерзок, но свое дело знал туго, а умом превосходил многих ученых мужей. Как никогда ясно стало, почему его терпели на его должности и почему дали мирно с нее уйти. А ты прав был с самого начала, вывалил на него свою версию жрец, после чего продолжил, не дав возмутиться. Это действительно герой, тот, которого призывали сразу после рассекающего. Но призыв же был неудачным. Я лично видел документы, а учителя привлекали к поиску возможных вредителей. Там была виновна забродившая кровь амирийского волка. Мне, ну, учителю, мудрецы жизнью клялись, что просто пришли в негодность вытащенные из этого зверя реагенты, ведь с момента убийства легендарной твари уже полсотни лет прошло. Я просто не представляю, зачем подымать такую волну ради того, чтобы убедить всех в провале. Авторитет Милорета от этого лишь упал, а если бы королю нужен был тайный убийца и ликвидатор, то он мог просто провести призыв за закрытой дверью. Под конец сыщик уже почти кричал, явно находясь в состоянии близком к истерике. Длинная и тяжелая работа, помноженная на несколько провалов подряд и, как вишенка на торте, полное непонимание возможных мотивов всех участников. Казалось, его собеседник наслаждается растерянным видом юноши, прежде чем отвечает на поток возмущения. «Ну, наши могут думать что угодно, но призыв, я могу на то поставить свою счастливую монетку, был успешен. Просто героя призвало немного не туда, а ошибка в ритуале не позволила уловить сам факт призыва. Считай это уже моей интуицией, малый». От сказанного жрецом сначала заболела голова, от попыток осознать и прокачать ситуацию. А когда прокачала, то волосы на этой самой голове начали подниматься дыбом от чистейшего ужаса. «Ты должен ошибаться», — ровным и каменным голосом заявил он, сохраняя лицо. «Просто обязан. Край. Да, край. Будь это свободный герой, он должен был засветить свой статус, чем привлек бы внимание. Они всегда описывались как слишком безрассудные личности, он или она не стал бы намеренно скрываться от возможных поисковиков. А ни я, ни наставник ничего не заметили.